Глава 22. «Эй, ты куда?» Окрикнул меня Хироши, когда я начал спускаться по лестнице от кабинета ректора. «Я тебя уже минут 10 жду, между прочим. Даже место тебе в общежитии занял. Представляешь, нам, как ученикам класса гениев, самим разрешили убирать себе комнаты. Это все здорово, но мне нужно повидаться с сестренкой перед сном». «Ого! Первый день в академии я уже собрался проникнуть в женское общежитие?» Скрестив руки на груди, поинтересовался эльф. «Слушай, не знаю, что там у тебя на уме, а мне в самом деле нужно просто переговорить с сестрой. И вообще, раз уж ты тут все знаешь, может, покажешь дорогу? А то мало того, что темно, так я еще ни черта и не запомнил. Не волнуйся, я здесь уже бывал, вместе со старшим братом. Так что у меня все записано», — усмехнулся Хироши, похлопывая по небольшому блокноту, засунутому за пояс. «Первое взрослое приключение. Проникновение в девичью общагу». «Ты еще громче кричи, чтобы гарантированно услышали», — подбежав, прикрыл я рот ухмыляющемуся блондину. «Чем разговаривать, лучше путь показывай». «Да, тут ты прав. А то, если нас поймают, будет тот еще скандалище. Баллы у курса точно отнимут. Тебя, кстати, куда определили? А то, когда я сказал, что не в курсе, какая форма одежды у тебя должна быть. Мне велели найти куратора. А какой у тебя куратор, я понятия не имею». «Индивидуальный. Так получилось. Назначили за хорошее поведение». «Понятно», — протянул Хироши, подозрительно щурясь, отчего его глаза казались щелочками. «Хотя, зная, что мы собираемся в первый же день сделать, возможно, тебя вообще под замок посадили бы, а не только надсмотрщика поставили. Ладно, пойдем. По дороге все расскажу. Вначале нам нужно спуститься на первый этаж. Что бы ты хотел знать?» «Когда ты заткнешься? Слушай, я тебе очень благодарен за помощь, но если нас поймают, хуже будет всем». «Ой, да ладно тебе», — легкомысленно отмахнулся эльф. «Пока идем по нашей стороне, ничего не случится. Вот тебе, кстати, сразу новость. Хотя в здании больше 20 этажей, и это точно известно. Никто не знает, сколько их на самом деле. Просто выше 15-го никому не удавалось забраться». 25-го. На автомате поправил я, помня, что первый этаж, находящийся на уровне земли, это 10-й. «Что? А, ну да, можно и так сказать. Но какая разница? Если считаешь с улицы, а это любимая забава всех, кто живет достаточно близко к башне знаний, то можно с уверенностью сказать, что над землей находится больше 40 этажей. Представляешь? А обжито только 15. Правда, монстры выше 4-го, по легендам, не забираются». «Выше 4-го? Погоди. Хочешь сказать, что монстры пробивались через стены и весь город?» Я от услышанного чуть не споткнулся на лестнице. «Я ж говорю, легенда. Вроде несколько сотен лет назад. Или тысяч. Стена не устояла, и монстры ввалились в город огромной толпой. Тогда погибли все или почти все владыки и легендарные мастера. Количество героев практически сошло на нет. Но укрывшихся в башне знаний спасли духи-хранители. Они спустились с небес и уничтожили всех врагов». «Красивая легенда», — согласился я. «Вот только она не объясняет, почему мы с тобой идем через нижние этажи. И, кстати, что ниже первого?» «Под землей? Убежище для всех жителей Часси. Не знаю уж, влезут ли туда действительно все. Но, говорят, 100 000 человек должны укрыться на защищенных этажах. Я себе это слабо представляю. Но учитывая, что почти 1000 человек живет на каждом этаже, с 5 по 11, вполне реально». 1000? Неверя переспросил я. «Как же они все помещаются?» «Мы, ты хотел сказать? Крохотные комнатки, 2 на 2 метра, в каждой комнате по 6 гамаков, в 3 ряда сверху вниз, больше 100 комнат на этаже», — пожал плечами эльф. «Это, кстати, к вопросу, как нам твою сестренку искать? И ответ тут один. Понятия не имею. Дал бы ты мне хотя бы 2 дня, я бы выяснил, на каком конце она живет. Стало бы куда проще. А пока придется идти наобум. Завтра я и так все узнаю. За завтраком. Но встретиться нужно сегодня». Последнее я сказал уже куда менее уверенно. Все же проникновение на чужую территорию и поиск девочки в запретной для парней зоне — мероприятие довольно рискованное. Получить штраф и лишиться эликсиров после недавней взбучки мне совершенно не улыбалось. Но за раскрытием моей истинной сути скрывалась куда более страшная перспектива. Но тогда нам остается надеяться, что уже назначили дежурных по этажу, и мы все выясним через них», — вздохнул Хироши. «Вот блин! Забыл сказать тебе завтрашнее расписание. Утром в 6 подъем, самостоятельная подготовка и медитация до 7. В 7 завтрак в общем зале. Нас разбили на 25 классов. Мальчики и девочки, естественно, отдельно. Но класс для гениев один на поток, и мы в нем отстающие». «В каком смысле? Мы же отлично сдали экзамен». «Да, но по дополнительному набору, а не вместе с основной группой, набранной в начале этого учебного года. Так что придется подтягиваться на ходу», — вздохнул эльф. «Я уже расспросил ребят, где и как нам предстоит заниматься. Выходит, что преподавателей куда больше, чем мы видели. Одних кураторов около 100 человек, а на встрече были именно те, кто отвечает за нас. В общем, неофиты и адепты занимаются на нижних аренах, с 1-го этажа по 5-й, а воины на верхних — с 16-го по 19-й. Все равно получается очень много. Даже если заниматься в 2 смены, с большой долей самоподготовки, выходит одновременно 500 человек на этаже». «В 3 смены», — поправил меня на ходу Хироши. «Первая — с 8 до часа, вторая — с часа до 6, и последняя — с 6 до 11 ночи. Но в последнюю включают самых отстающих, либо серебряных и золотых адептов. Тех, кто больше занимается индивидуально и готовится к переходу в воины. Кто уже привязал духохранителя. Преподаватели должны быть просто монстрами, чтобы одновременно вести 300 человек. Ужасами, если по общей схеме. Ужасы соответствуют героям. Хотя, как ни называй, все одно суть понятна. Это те, кто в состоянии в одиночку справиться с невозможным. А нас много, да. Если бы пригороды не сгорели, было бы куда проще. Ой, извини, я забыл, что ты сам из пригорода. Не обижаешься?» «Нормально», — ответил я, поморщившись. Все же шастать в темноте по лестнице, которая еще и норовила выскользнуть из-под ног, — не самое приятное занятие. Мы уже спустились почти до 1-го этажа. Один пролет остался. «Столовая связана и с женским, и с мужским общежитием», — на всякий случай уточнил я. «Две винтовых лестницы, идущих через всю башню. Они как спирали вокруг жесткого стержня. По одному выходу на этаж от каждой. А сами этажи вроде как общие. Просто много комнаток. Их отгородили друг от друга. Так что и стены-то между нашими общежитиями не такие уж прочные. Обычные деревянные, из бамбука. Как и почти все внутри». В голове у меня постепенно вырисовывалась картинка небоскреба, а интерфейс впитывал данные, дополняя ее примечаниями. Почти идеально круглое сечение строения, разбитого на 2 части перегородками и заполненного кабинетами и комнатами. Пластик и резина давно сгнили, их заменило дерево. Даже нержавеющие элементы оставляли желать лучшего. Однако само строение стояло, как и много тысяч лет назад. Судя по всему, заслуга в этом как раз хранителей. Я заметил обновленные элементы перекрытия из углепластика. Откуда я знаю, что черные трубки, которыми словно паутины заштопана дыра в каменной стене, называются именно так? Понятия не имею. Просто всплыло в голове и все. Так же, как понятие «лифт», «плитка», «эвакуационный выход». Они были бесконечно далеки от этого мира, в котором не существовало даже огнестрельного оружия. Пока не существовало. Потому что воспоминания из моей настоящей жизни, последние 2 месяца сражений, были весьма отчетливы. Дульнозарядные пушки и ружья, паровые дирижабли, метающие бомбы и корабли. Всего этого у демонической империи в достатке, как и подневольных дварфов, кующих ночи напролет в своих мануфактурах новое оружие и броню. Лучшие из них, называемые паровыми доспехами, сами несут своих обладателей. Пусть владельцами такого счастья становились только выдающиеся рыцари и дети лордов, но подавляющая мощь парового доспеха решала все проблемы. Сколько врагов перед тобой? 100? 1000? Какая разница? Покуда в топке хватает угля, а в котле воды, ты непобедим. И если империя обратит свой взгляд на небольшое королевство ничто, ютящееся на юго-западе, то крохотные острова, едва заметные на карте, просто не спасти. Нужно двигаться вперед, нужно становиться сильнее, быстрее, выносливее, а главное — осваивать тайны Ци и постигать их пути. Без магии я бесполезен, Даже детское тело тяготило меня меньше, чем отсутствие простейших заклинаний. Поднимаясь по винтовой лестнице, я совершенно отрешился от болтовни Хироши и не заметил, когда парень замолчал. Тем более, что и сам я шел, исключительно рассуждая про себя. «Сходили за хлебушком», — довольно громко проговорил эльф, вырывая меня из раздумий. «Вал!» — окликнул меня радостный девчоночий голос. «Ты пришел!» «И при этом нарушил правила о комендантском часе», — строго заявила стоящая рядом с ней и еще несколькими девочками Кинг Жао. «Сегодня праздничный день. Вы только поступили. И это единственная причина, почему я не буду докладывать ректору. Подобное поведение недопустимо среди учеников Академии. Какие бы отношения между ними не существовали». «Прошу прощения, госпожа Верховная Жрица Послушания. Я беспокоился о сестре». «Похвально. Но вашего проступка это не отменяет. Вам повезло, что я уже собиралась уходить в предоставленные мне покои и встретила вас перед входом на этаж, а не в женской части», — кивнула Кинг Жао. «Вы можете переговорить, но недолго». «Спасибо, что пришел», — всхлипнув, сказала девочка, утирая подступившие к глазам слезы. «Я уже думала, что даже тебя больше не увижу». «Я же обещал, что буду рядом. Ничего не бойся». «Спасибо», — коротко кивнула Юн. «Эта жрица все допытывается, откуда я тебя знаю, и почему ты называешь меня своей сестрой. Я не знаю, что ей отвечать. Ты ведь не бросишь меня, если они узнают, что мы не родные брат и сестра». «Не брошу, но лучше бы не узнали. Если еще раз будут спрашивать, скажи, что это семейная тайна. Тогда они не будут лезть к тебе с дальнейшими вопросами. Просто повторяй, семейная тайна и все. Договорились?» «Хорошо. Я не хочу, чтобы нам запрещали видеться. После смерти родителей ты единственный, кто у меня остался». «Не запретят», — прижала к себе девочку. «Мы будем держаться вместе, и все будет в порядке. Главное, не давать им повода». «Все, хватит. Вы уже не дети, а неофиты», — строго сказала Кинг Жао, подходя к нам. «Обнимать мужчину или женщину на людях неприлично, даже если они родственники. Немедленно отправляйтесь в свои покои». «Благодарю, что позволили увидеться, госпожа. Мы немедленно уходим», — кивнул я. «Юн, до встречи на занятиях». «До завтра», — крикнула девочка, помахав рукой и улыбаясь. «До завтра», — помахал я ей вслед. Поклонившись жрице, Хироши утянул меня за собой, и вскоре мы уже лежали в своих гамаках. Эльф сразу стал молчалив и очень задумчив. А мне ни о чем говорить не хотелось. Да и соседи наши уже спали, свернувшись калачиками. Странно. Я немного нервничал. Вроде экзамены сданы, я поступил. Но завтра первый учебный день. Каким он будет?